Глава 13. «Какие у вас отношения с родителями?» — сухо спрашивал полноватый мужчина с бельмом на глазу. Бельмо не скрывали линзы очков хамелеонов, которые тот носил, и оно придавало мужчине жутковатый вид. Наверное, именно так и должен был выглядеть специалист полиграфа и службы внутренней безопасности огромной государственной корпорации. Его аппарат натужно гудел на столе, обрабатывая поступающую информацию. На младшем Юне было навешано множество присосок с датчиками и проводами. Он проходил ежеквартальную проверку, которую ненавидел. Больше, чем саму проверку, младший Юн не переваривал вопрос о родителях, в частности, о непутевом папаше. «Отличное», — выдал он после паузы. «Ровно такие, как должны быть между отцом и сыном». Прибор тотчас среагировал. Специалист поднял бровь, с любопытством наблюдая, как меняется кривая на дисплее. В этот момент в кармане младшего Юна завибрировал мобильник. Кто звонил? Хозяин понял сразу, хотя и не видел экрана. Почувствовал на подкорке мозга. «А вы испытываете переживания по поводу отношений с отцом?» — спросил специалист. «Нисколечко». «Вы сглотнули. А еще напряглись. Это мешает верным». «Прошу вас», — резко перебил младший Юн. «Мы оба знаем, что вы подпишете заключение и допустите меня к работе. Давайте не будем все усложнять. Пожалуйста». Специалист промолчал, покосился на камеру за спиной подопечного. Все это время телефон в кармане продолжал вибрировать, настойчиво, совершенно не характерно для звонящего. «Ведется запись». Хозяин кабинета облизал губы. «Вы прекрасно знаете, что на этом моменте будет сбой. Да и запись никто не будет смотреть». «Надеюсь, мы слышим друг друга?» Медик не стал возражать и молча поставил в бланке заключения роспись. В последнем пункте «Семейные ценности» он поставил отметку 10 по максимуму. «Вы свободны. Заключение будет отправлено в офис. Всего хорошего». Вставая за стола, младший Юн за малым не сломал свой мобильник. Настолько сильно он его стиснул. Благо, звонить перестали. Он все же вытащил телефон и увидел 7 пропущенных вызовов от отца, Юна-старшего. Юну-сыну никогда не нравилось общаться с собственным отцом. Сын считал отца ничтожеством и тираном. И те отношения, которые они демонстрировали на публику, в том числе для матери и других родственников, не отражали реального положения дел. Слишком разные взгляды, порой совершенно противоположные. Младший долгое время смотрел на экран мобильника, решая, стоит ли перезванивать. Но отец перезвонил сам. Черное старший Юн регулярно называл белым. И наоборот. Каждый раз, переваривая послевкусие таких разговоров, младший Юн вместе со своим психологом вспоминал расхожий мем – картинку с платьем. Цвет платья разные люди воспринимали порой кардинально противоположно. Одни добросовестно видели синий, другие указывали белый. Младший Юн не любил гадать, он любил основываться на фактах и доказательствах. Такие разные взгляды он объяснял себе сухим языком науки. Как разный цвет платья для двух людей обуславливался разной хроматической адаптацией, так и разные трактовки одного и того же. Юнами были связаны с различиями психик отца и сына, если умными словами, на уровне нейробиологии. И младший Юн до поры сглаживал конфликты с родителем. Исключением становились моменты, когда отец пил. Вот тогда между ними могло полыхнуть. Сын хорошо помнил, чем заканчивались такие ссоры. Старший Юн начинал кричать, обвинять сына и называть его предателем. Однако отец всегда оставался отцом. К нему младшего Юна тянуло как магнитом. Он хорошо помнил, как папа, пусть и скрипя зубами, оплатил учебу в элитном Пекинском университете. Несмотря на открытую квоту, в университете Гонконга. К тому же, чего у отца было не отнять, так это профессионализма. И именно благодаря воспитанию старшего, младший Юн сделал ошеломительную карьеру в материковом Китае. Не говоря о прочем, в своем молодом возрасте он успел обзавестись, помимо хорошей должности, квартирой в центре столицы, машиной с водителем и совершенно безлимитным женским вниманием. Жениться, кстати, молодой человек пока что не хотел, ни в какую. При всем этом отец никогда не был доволен сыном и, как казалось младшему Юну, обесценивал все его достижения. С этими мыслями младший Юн со смешанными чувствами наблюдал, как продолжает вибрировать мобильник. Отец, что было совсем не характерно для него, предлагал выйти на видеозвонок. Сын закусил губу и принял вызов. Положа руку на сердце, он порой испытывал наслаждение, когда у старшего Юна что-то шло не так. Не потому, что он хотел, чтобы отец свалился в пропасть. Нет, младший Юн мечтал поймать его над этой самой пропастью. И теперь, когда у отца возникли финансовые сложности, которые сын при желании мог решить по щелчку пальцев, настало время его личного триумфа. А желание у сына было хоть отбавляй. Пусть только отец попросит сам, когда окажется на краю пропасти. «Привет!» Младший Юн расплылся в довольной улыбке. «Здравствуй», — прозвучал из динамика. А дальше случился разговор, и чем больше говорил старший, тем быстрее сходила улыбка с лица сына. Голос отца настораживал. Нет, это был все тот же знакомый с детства голос родителя. Но вот интонация, какие-то едва уловимые нотки указывали на то, что разговаривает совсем другой человек. Кто-то такой, о ком младший не мог сказать, что знает его хорошо. А еще отец был трезв, как стеклышко. «Прежний», — вдруг подумал младший Юн, глядя на заметно посвежевшее лицо родителя. «Точно, прежний отец, который несколько лет назад излучал уверенность, непоколебимость и рвение. Не так давно относительно. Все это у отца пропало, и теперь вот появилось вновь. Только такой настрой, на взгляд младшего Юна, был совершенно ничем не обусловлен. То, что рассказывал отец, отнюдь не внушало оптимизма. И именно от этого младшему Юну было не по себе. «Я в порядке», — как есть ответил он на вопрос родителя. «Меня куда больше беспокоят твои». «Спасибо. С ипотекой я как-нибудь сам справлюсь», — заверил старший Юн, как могло показаться, с некоторым раздражением. «Подожди», — перебил сын. «Еще раз, ты устроился стажером? Но откуда тогда деньги на выплату? Мне, конечно, несложно помочь, но хочу понять». У сына не укладывалось в голове, что отец с таким воодушевлением работает у своего друга, причем в том бизнесе, который старший Юн когда-то сам придумал с нуля. «А ипотека...» Поскольку созвон шел по видеосвязи, младший хорошо понимал, что пришлось сделать старшему, чтобы не просрочить платеж. Юн отец сидел в обвешалом кресле на фоне стен с подранными обоями, и кроме этого самого кресла в квартире не было ничего. Хотя нет, было. Сын был почти уверен, что в этой конуре по полу бегают тараканы. По сути, это была та же самая пропасть, в которую летел папа, и обрыв становился все круче. А еще старший Юн наотрез отказывался оттуда вылезать и раздражался предложением помощи. И больше того, он звонил с деловым предложением. Он загорелся купить франшизу у друга. «Думаю, речь может идти о 30 и более мобильных точках», — воодушевленно рассказывал отец. «Я готов обсуждать процент твоего мне кредита. С твоей сестрой я договорюсь. Я изучил, как зарегистрироваться через нее». Отец действительно отыскал способ обойти попадание в черный список социального рейтинга. Для этого он планировал договориться с сестрой. В принципе, решение было неплохим, но младшему Юну оно совершенно не нравилось. Нет, он не собирался отказывать и выделить необходимые деньги, как тот просит. Тем более, по его меркам, запрашиваемая сумма не так уж велика, но... «Пришли реквизиты, как только они у вас появятся. Пока, отец». Юн сын повесил трубку, вдруг испытав жгучее решение закончить разговор в том же ключе, как это когда-то делал отец. А когда старший Юн перезвонил, то принимать вызов младший Юн не стал. То самое «но», по которому сын согласился помочь отцу, имело понятные лично для него резоны. Папа при всем желании не мог открыть юридическое лицо на имя дочери. Просто пока старший Юн этого не понимал. Настало время отца побыть в шкуре своего непутевого сыночка. На лице младшего Юна вновь возникла улыбка.